647, октябрь, 5. Годовщина ухода матери Агни-йоги с физического плана. Среди духов, близко стоящих к фокусу единого света, она является одной из наиболее близких. Посланница наша и доверенная. Миссия жизни ее была велика. Выполнена была полностью задача, поставленная перед нею. Но далеко не все, что прошло через ее руки, увидела свет в виде печатных изданий. Многое знала, больше, чем кто-либо из почитающих себя знающими. Редчайший приемник огня и передатчик учения жизни. Открытые центры – вообще явление, редкое среди людей. Но степень открытости ее центров, их характер и напряжение не превзойдены никем из землян. Потому, по решению нашему, именуется она матерью Агни-йоги. И то, что нами дано и прошло через приемник ее сознания, на многие века будет служить духовной пищей человечеству. Глубины учения жизни настолько велики, что исчерпать их содержание при современном сознании людей невозможно. Потребуются долгие годы роста сознания и эволюции духа, чтобы понять те истины, которые легли в основу учения живой этики. Вся жизнь ее была самоотверженным служением свету. Такое служение мы называем великим. Полагают, что раскрытие сокровенных способностей человека, ясновидение, яснослышание и всех прочих ясночувств легко, радостно и просто, но не знают того, какой труд и сверхчеловеческое напряжение были явлены ею, а сколько битв и сколько побед было на ее пути, не думают о том, через какие боли и страдания надо было ей пройти, отдавая себя на испытание пространственному огню. Огненная смерть угрожала Великой Матери на высотах. Какая сила духа потребовалась на то, чтобы выдержать все? Забывают о том, что ей пришлось жить среди людей и с ними общаться, и открытыми центрами воспринимать ядовитое дыхание ветхого мира. Как часто болела она от соприкосновения даже с близкими ей сознаниями. Испитие чаши яда земного для духов высоких является одним из труднейших испытаний. Теплоту ее сердца и радость, которую она давала людям, знают хорошо те, кто их ощутил на себе. За тысячи километров, пронзая пространство, огненные токи ее сердца касались тех, к кому были устремлены. Поистине, можно сказать, что среди землян представляла она собою явление высочайшее. И те, кто духом близко с нею соприкасался, знают, что никого среди миллионов людей им не найти, кто был бы ей равен по степени высоты духа и раскрытию его сокровеннейших сил и способностей. «Любимая дочерь моя», — запечатлела учение наше, данное людям на долгие годы, и только в грядущих веках поймет человечество, что являла собою Великая Матерь Агни-йоги.